Глава 13. У меня не было каких-то конкретных планов. Появился шанс легально покинуть опостылевшее поместье, я им воспользовался. По старой памяти высадился по тому же адресу, что и в первый раз, где-то в центральном районе города. Посмотрел на остановку, откуда отходил автобус в Тамбов. Там находилась магическая академия. Запоздало подумал о том, что стоило уточнить у Холодова по поводу пропуска в академию. Это все чертовы тренировки со стариками и извергами, не иначе. Из-за постоянной усталости и недосыпа голова стала плохо работать. Надо же как-то учиться магии, раз уж учителя у меня одно лишь название. Посещение библиотеки виделось самым оптимальным вариантом, если вообще не единственным шансом вырваться из этого порочного круга. Я обязан понять, как работает дар. И чем раньше, тем лучше. Я вздохнул и повертел головой. Так как я покинул поместье, не успев позавтракать, решил для начала зайти в первую попавшуюся кафешку. Сегодня надел джинсы, но однажды следует заявиться в костюме в заведение для аристократов. Где еще можно познакомиться хоть с кем-то до академии? В меню я выбрал яичницу с беконом и кофе с круассанами. Пока не принесли заказ, достал телефон и задумался о том, что в поместье, кроме чая, никаких других напитков не подавали. По поводу же телефона. Интересно, как именно его вернул Холодов. Я считал, что те неудачники успеют перепрошить гаджет, и больше я никогда его не увижу. Выходит, прошлые мои покупки никто даже не искал. Оно и к лучшему, если Холодов об этом не будет знать. Да и вряд ли он в курсе, что я ездил в Тамбов. Прежний Алексей придумал один сложный пароль из 18 цифр и использовал его буквально везде. Поэтому и я знал его. Хорошо отпечатался в памяти. В мессенджеры Сапсан не оказалось ни одного сообщения. Прискорбно, что даже Маша ничего не написала, а ведь должна была съязвить по поводу того, как добрался. От Ульяны тоже ни слуху, ни духу с момента отъезда, что подозрительно. Возможно, у нее нет Сапсана, но хотя бы СМС прислать могла бы. Решил сам ей отправить короткое «Есть ли новости?». Прошло-то больше половины месяца. Тем временем принесли яичницу, та оказалась не особо вкусной. А вот выпечка – другое дело, да и капучино вполне приемлемый. Раз сегодня у меня выходной, надо посмотреть, что в городе вообще есть. Полазил на городском форуме, на афише мероприятий все оказалось печально. Лишь приватные тусовки у людей, которых я, понятное дело, не знаю. Все закрытое, и без приглашения либо билета не пройти. А цена в несколько сотен, и распродано все на недели вперед. Так что придется довольствоваться досугом простолюдинов. Что? Выставка достижений местных селекционеров. Серьезно? И на это кто-то ходит? Жаль, клуб в 8 вечера открывается. Если только сбежать, потом по-тихому. Ага. И снова отхватить. Лучше быть в Козлове, а то в Тамбов ночью автобусы не ходят, а такси дорого, у меня бюджет не резиновый. Я непроизвольно скривился, вспоминая избиение последних дней. На языке появилась горечь желчи, несмотря на сладкий круассан. Я вздохнул и посмотрел в панорамное окно, возле которого сидел. Уроды! Я им еще отомщу. Что Холодову, что Фурманову, ничему ведь не учат. Лишь злость свою вымещают, твари. Пользуются своим уровнем силы и тем, что я пока юн и неопытен. Но ничего, это временно. На стул напротив упал какой-то мужик. Я безэмоционально перевел взгляд на него, так как был морально выжат ежедневными тренировками. Даже сам себе удивился. Раньше моя реакция была бы гораздо более бурной. Сейчас же даже ругаться не хотелось. Разве что морду разбить. Но то успеется. Да и неприлично вроде как первым нападать. Вдруг в кафе камеры. Рожа у мужика квадратная, бандитская. Щетина, расстегнутые верхние пуговицы рубашки и толстая золотая цепь дополняли образ. Он оскалился неприятной ухмылкой, глядя на меня с видом хозяина ситуации. Еще и жвачку жевал. Странный хмырь, в общем. Легкие залысины презентабельности ему также не добавляли. «Ну, привет, пацан!» — хмыкнул он. «Ты, я смотрю, бессмертным себя почувствовал». Он протянул руку и легким движением забрал мой смартфон. Я совершенно не ожидал такой наглости, да и был все еще в прострации, расслаблен. Собственно, потому у него маневр и получился, но мои пальцы тут же сжались, и появилось жгучее желание все же расквасить эту рожу напротив. Но успеется. Никто никуда не спешит. Полагаю, это мое. Он собственнически посмотрел на смарт и тут же передал его второму мужику, который стоял сбоку. Чуть моложе и уже первого. Хотя бы без залысин. А вот за ним знакомая рожа. Да это ж тощий. Тот самый, которому я толкнул смартфон в прошлый раз. На носу лейкопластырь, а под глазами синяки. Родимое пятно почти сливалось с ними. Похоже, кто-то знатно огреб недавно. А, так он еще и хромой, на костыль опирается, стоя поодаль. Мне от его вида стало смешно, так что я даже хохотнул. «Хорошо выглядишь!» Я показал тощему большой палец. Тот комментария не оценил и зыркнул на меня злобно, а потом перевел взгляд на моего соседа по столику. Тот сидел, скрестив пальцы перед собой. «Хули вылупился! Смарт, возвращай живо!» Рявкнул я и для убедительности ударил по столу ладонью. Все присутствующие дернулись. Как и тарелочка с круассаном и чашка с кофе жалобно зазвенели. «Ты вообще знаешь, кто я, пес смердячий?» Мужик удивленно смотрел на меня, моргнул пару раз, после чего засмеялся и потряс указательным пальцем. «Вот молодежь! Нынче совсем обнаглела!» — сказал он. «Никакого уважения. Сразу хамят, забыв о приличиях». «Было б кого уважать!» — фыркнул я и откинулся на спинку стула. «Ты сам хоть знаешь, с кем разговариваешь?» В свою очередь стукнул он кулаком по столу, злобно посмотрев на меня. «Я Шмель, правая рука волка. Мы весь центральный район держим. Даже аристократы нам дорогу стараются не переходить». На этих словах я закатил глаза. «Думаешь, приехал непонятно откуда и можешь пальцы гнуть? У нас так дела не делаются». «Дед твой, может, и в состоянии шпану отмудохать? Да только мы его сами уроем, когда найдем. Усек? Че тебе вообще надо?» Недовольно скривился я. «Говори быстрее, у меня время не резиновое. Дел полно». Передо мной появилось злобное лицо второго. Он ударил по столу плашмя, опершись на него. Тарелка с последним моим недоеденным круассаном звякнула. «Серьезно? Он пытается влезть в личное пространство, чтобы доставить дискомфорт?» «Ха! Не на того напал. У меня вообще чувство границ пропало за последние дни». «Ты совсем охренел?» «Босс, можно я его?» — грозно сказал он. «Тихо, хмурый. Успеешь еще». Приструнил своего подручного мужик за лысинами. «Пацан, ты меня на деньги кинул. 50 тысяч. Плюс неустойка. Давай 70, и мы расходимся, как в море корабли. Даже смартфон верну». «Честное слово». Ухмыльнулся он, а его подручный гоготнул шутки и отстранился от меня. «Давай так», — хмыкнул я, — «100 тысяч? И я забываю о вашем существовании. Тебя и Хмурого, да и Волка тоже». «Ого!» Шмель медленно поднял брови, потом рассмеялся. «Да ты, пацан, совсем крышей поехал!» Или думаешь, мы тебя боимся? Кто ты там у нас? Рассказывай. Грозился ведь, а имя не назвал. Удиви меня. Барон Стужев, на пафосе заявил я. Попрошу впредь по имени-отчеству, Алексей Платонович. Шмель засмеялся, хмурый тоже. Я не торопил их, надкусил круассан и запил кофе. «Барон, слышал?» Мужик напротив обратился к своему подсосу. «Барон! Слышь ты, барон! Да хоть граф! Гони бабло 100 тысяч или устанешь сломанные кости считать. Усек? Слушай сюда, хмырь!» У него даже щека дрогнула от моей наглости. «Вернул смартфон, заплатил и сдернул, чтобы я тебя искал и не нашел. Потому что если найду, поселишься на кладбище». Хмурый, видимо, терпеть не мог, когда его боссу угрожали. Он резко двинулся вперед, схватил меня за воротник и притянул к столу. Надкушенный круассан упал на пол. Жаль, вкусный был. «Ты сейчас извинишься», — прошипел он. Я вздохнул. «Ладно, извини». И со всей дури врезал головой ему в нос, оттолкнувшись от стола. Тот такой прыти, видимо, не ожидал. Я услышал хруст и вскрик. Хмурый отступил, схватившись за лицо. Между его пальцами утекла кровь. «Да я крут! Сам не ожидал, что все получится». Шмель вскочил, но я также уже был на ногах. «Ты!» Он не успел договорить. Мой кулак со всей силы врезался ему в солнечное сплетение. Шмель сложился пополам, захрипел. Я тут же нанес удар коленом в подбородок. Он откинулся назад, рухнув на пол и зацепив соседний столик. Послышался грохот, но я обернулся к другим двум, кто еще стоял на ногах. Тучи на костылях замер в ужасе. «Че?» — хмыкнул я левой ладонью, потирая правый кулак. «Тоже хочешь?» Он резко замотал головой и начал отступать. Я же повернулся к Хмурому. «Смарт, гони, пока я добрый!» Он утер кровь и бросился на меня. «Вот ведь гнида!» Я уклонился и ударил его под ребра. Он сделал шаг назад, я на него. Снова замах. И я отклонил его руку, совсем как мою, совсем недавно Холодов. Стоп. Что? Выходит, он чему-то да научил меня? Да не, бред какой-то. Это я всему обучился, не из-за их так называемой помощи, а вопреки стараниям меня подавить всеми способами. Но что-то я замешкался, уйдя в свои мысли, и был сбит шмелем, который уже успел подняться, так что уже я полетел на пол, сбивая стулья. Благо, в кафешке никого не было, но все равно больно, зараза. Вот ведь гнида, да я тебя... Внезапно понял, что огонь внутри меня разгорелся необычайно ярко, и я сейчас действительно могу поджарить этих уродов. Поднимаясь, сосредоточился и постарался вывести пламя вперед. Как нельзя не вовремя, в висок что-то прилетело. Голова качнулась, концентрация сбилась. Из-за этого на миг потемнело в глазах, и я чуть не завалился. Когда пришел в себя, обернулся на тощего. Этот козел запустил в меня солонкой. И откуда такой меткий урод вылез? Но важно не это, пламя погасло. Опять лишь куцая свечка трепыхается. «Да какого? Как это работает вообще?» Но сейчас было не до размышлений. Напротив меня стояли двое — Шмель и Хмурый. Я скосил взгляд и схватил местный металлический стул. Кинул его в подсосы и зарядил в нос уже его боссу. Сделал это на бегу, так что они вместе завалились на пол. Тут же припечатал еще два раза по лицу Шмеля, пока не огреб по спине стулом. «Больно?» «Как больно!» — все тело сковало из-за этого. Хмурый схватил меня за шиворот и попытался оттащить. Но в этот момент я ощутил, что пламя внутри снова разгорелось. Я развернулся и вытянул руку в сторону нападавшего. Тот как раз замахивался своим кулаком. Из моей ладони выпорхнуло такое пламя, что даже я сам ошалел от произошедшего. Никогда ничего подобного не происходило. Опаленный хмурый без бровей и ресниц упал на задницу, да так и пополз, с ужасом смотря на меня. В панике попутно он смахнул с волос огонь. Жаль, не вся шевелюра вспыхнула. Хотя он очень коротко стрижен, возможно, из-за этого. Меня переполняло чувство всесилия. В жизни такого счастья не испытывал. Пока внезапно не понял, что огонь в груди снова погас. Да что такое-то? Лежащий подо мной шмель был в полувменяемом состоянии из-за нескольких ударов в голову до этого. Я еще раз его стукнул со злобы, что магия вновь исчезла, после чего поднялся и направился к своему столу. Положил купюру и развернулся, чтобы окинуть помещение взглядом. С одной стороны, я был горд за себя, а с другой адреналин сошел на нет, и меня потряхивало, руки начинали дрожать. Чтобы не подавать виду, я сжал силой кулаки и направился на выход. За спиной раздался хриплый голос шмеля. «Ты даже не знаешь, на кого нарвался! Волк тебя сожрет!» Я остановился и обернулся. «Ах да! Передай своему волку, я не овца, я охотник!» Еле сдержался, чтобы не добавить «Вау! Как я крут!» Внутри все распирало от гордости. «Я смог! Я смог!» Еще и вышел, пафосно хлопнув дверью. Я избил двух мужиков. А чешуеть можно. Впервые за всю жизнь я смог постоять за себя не словами, а кулаками. Это было невероятно круто. Вот что значит быть пафосным героем боярки. Так и знал, что им все дозволено. Ничего удивительного в моей победе нет. Это закономерность. Все же именно я главный герой этой истории. Жаль, только заранее не читал эту книгу. А я ведь многое видел. Но ничего. Очередной ширпотреб. И без знания событий наперед вывезу. Лишь когда я уже ехал в Тамбов за заказанной одеждой, внезапно ударил себя по лбу. Смартфон! Я забыл забрать смартфон. Так обрадовался тому, что удалось выпустить пламя, что вообще все из головы вылетело. Чувство обиды за собственную глупость прожгло изнутри. Но я попытался успокоиться. Не возвращаться же в самом деле. Те трое наверняка уже ушли. Женщина в ателье встретила меня приветливой улыбкой. «Доброе утро. Ваш заказ готов». При примерке оказалось, что все сидит идеально. Я смотрел на себя в зеркало примерочной и прям чувствовал вайб аристократии. Бокала вина не хватало для совсем уж пафосного вида. Или сигары. Когда костюм был упакован, я вышел на улицу и тоскливо посмотрел на академию. Увы. Вряд ли меня туда пустят. Хотелось вызвать такси, так как я очень устал за это утро. Но надо экономить. Увы, я ведь не брал с собой те телефоны, оставил их в комнате. Был уверен, что сплю. Кто ж знал, что повторно встречусь с теми, кому продал его в прошлый раз? Или это Холодов изначально устроил? Хотел проверить, как я поступлю. Иначе зачем ему внезапно отпускать меня в город? Хотя какая разница? В этом может и не быть логики. Авторы боярок часто на нее просто-напросто забивают. Может, и сейчас я обязан был выйти в город, чтобы понять свой дар в результате внезапной стычки. Только вот я ни черта не понял. Как у меня получилось выпустить такой столб пламени? Почему свеча разгорелась ни с того ни с сего? Где логика происходящего? Что ж мне за дар-то такой вывернутый достался? Но ничего, я разберусь. Всем назло разберусь. Огонь, в принципе, стихия крутая. Надо только понять, как все работает. Ничего, Я умный, справлюсь. Хотя с этими изматывающими тренировками нужно что-то придумать. Выкроить себе время на нормальные занятия. Да и в библиотеку наконец-то сходить. Добрался я до поместья без проблем. Сразу же поймал на остановке такси. Да потому что в городе Козлове реально делать нечего. Если повезет опять выбраться на волю, надо пропуск захватить в академию и не тупить больше. Это все точно от усталости. Пока вешал свой новый костюм в шкаф, размышлял о том, что произошло в кафешке. Я ведь смог полноценно воспользоваться даром. Впервые за все время, что нахожусь в этом мире. Как так получилось? Стал перебирать в памяти ситуацию. Когда я ощутил, что могу использовать пламя в первый раз? Я замешкался, и меня сбил с ног своим плечом Хмурый. Упал на пол, ударившись спиной о железную мебель кафешки. Было больно. Я разозлился сильнее, тогда и пришло ощущение усиления пламени свечи. Если бы Тощий не отвлек, бросив солонку в висок, то, скорее всего, я уже бы смог использовать дар. Вот только что именно привело к активации. Единственное, что ясно, неудачная попытка активации засчиталась как использованная, и произошел откат. В следующий раз Хмурый огрел меня пару раз стулом по спине. Но пламя разгорелось лишь тогда, когда он взял меня за шиворот, коснувшись пальцами шеи. Сложно сказать, испытал ли я что-то еще в тот момент, но вроде бы нет. Ситуация произошла слишком быстро, разве что душно было, как и всегда. Зато заодно я припомнил, что было во время тренировок и когда я подпалил брюки Холодову. Каждый раз меня касались. Может, даже через одежду. И каждый раз это был четкий конфликт. Меня именно что били. Так, стоп. Да быть не может. Неприятная догадка поразила меня. Но вполне осознать ее не смог. В дверь постучались, и, не дожидаясь ответа, вошел Холодов. «Где твой смартфон?» Он хмуро посмотрел на меня. Я на это усмехнулся и покачал головой. Похоже, он знает, что того у меня нет. Неужели программа слежения? Поэтому так легко меня отпустил. «Аркадий Петрович, вы не поверите. Украли опять. Причем те же самые люди». «Я смотрю, ты без приключений не можешь. Но ладно. Я обещал, что сегодня у тебя выходной. Отдыхай». Вот только мне было не до отдыха. Надо еще раз все хорошо обдумать, попытаться вспомнить все события и понять, действительно ли требует активация дара именно то, что я предположил. На самом деле я бы такого не хотел.